Покончивши с домашними заготовками, она принимается за обшивание домочадцев. Всем нужно белье подновить, а дочерям на первое время хоть ситцевые платья для всякого дня сшить. Вынула она из сундука несколько новин полотна, вспомнила, что от прошлого года целый кусок ситца остался, выпросила у соседей выкройчик и теперь сидит в зале, кроит и режет вместе с двумя швеями-мастерицами. Старшеньким, конечно, и получше платьица понадобится, да за бездорожицей в город ехать еще нельзя, а сверх того и денег пока нет. Будут деньги, будут. В конце октября санный путь уж установился, и Арсений Потапыч то и дело посматривает на дорогу, ведущую к городу. Наконец приезжают один за другим просолы, но цены пока дают невеселые. За четверть ржи — 12 рублей, за четверть овса — 8 рублей ассигнациями. На первый раз, впрочем, образцовый хозяин решается продешевить, лишь бы дыры заткнуть. Продал четвертей по 50 ржи и овса, да маслица, да яиц. Вот он и с деньгами. Супруги едут в город и делают первые закупки. Муж берет на себя, что нужно для приема гостей, жена занимается исключительно нарядами. Объезжают городских знакомых, в особенности полковых, и всем напоминают о наступлении зимы. Арсений Потапыч справляется о ценах у настоящих торговцев и убеждается, что хоть он и продешевил на первой продаже, но немного. Наконец, вороха всякой всячины укладываются в вазок, и супруги веселые и довольные возвращаются во свояси. Слава Богу! Теперь хоть кого не стыдно принять. И в самом деле, ноябрь еще в половине, барышням едва успели новенькие платьица пошить, как уж по дороге к Последовке начинают позвякивать колокольчики. Сначала приезжают полковые из эскадрона, расположенного по деревням, да ближайшие соседи. В доме становится шумно. Единственный лакей, Асон, с ног сбился, несмотря на то, что в помощь ему дали двух мальчиков. С утра идет хлебосольство, чаи, завтраки, обеды. Только не в защите, а запасов, слава богу, про всех хватит. Вечером дешевенькая гувернантка на фортепианах играет, а барышни и кавалеры танцуют. В большинстве случаев гости остаются ночевать. Мужчины располагаются спать в зале и в гостиной в повалку на разосланных по полу перинах. Женский пол разводят по комнатам барышень на антресолях. Иные дня по два и по три гостят, с прислугой и лошадьми, но хозяевам это не только не в тягость, а даже удовольствие доставляет, ведь и они, в свою очередь, у соседей по два и по три дня веселиться будут. Приезды не мешают, однако ж, Арсению Потапычу следить за молодьбой. Все знают, что он образцовый хозяин, и понимают, что кому другому, а ему нельзя не присмотреть за работами. Но сверх того, наступили самые короткие дни, работа идет не больше 5-6 часов в сутки, и Пустотелов к обеду уж совсем свободен. Иногда, впрочем, он и совсем освобождает себя от надзора, придет в Ригу на какой-нибудь час, скажет мужичкам: «Смотрите у меня, ребята, чтоб все до последнего зерна было цело», и уйдет домой уверенный, что умолот будет весь налицо. Но все это только цветочки. Приближается 13 декабря, день ангела Арсения Потапыча. К этому дню приготовляются очень деятельно, так как истори заведено, что у Пустотеловых к именинам хозяина съезжается целая масса гостей. Филонида Протасьевна наскоро объезжает соседей и всем напоминает о предстоящем празднестве. Арсений Потапыч тем временем продаст еще партию хлеба и едет в город для новых закупок. 13 декабря... Сейчас, после обедни, в доме именинника происходит сущее светопреставление. Гости наезжают одни за другими, женской и мужской прислуги набирается столько, что большую часть ее отсылают в застольную. Экипажи и лошади тоже за недостатком места размещаются в деревне по крестьянским дворам. Я не буду, впрочем, описывать здесь подробности праздника. Хлебосольство в то время справлялось везде одинаково и потому составит предмет особой главы, в которой я намерен изобразить общее пашихонское раздолье. Зима живо проходит в беспрерывных приемах и выездах, но в особенности весело проводятся святки и масленица. Дня за три до святок обмолачиваются последние снопы овса. Стук цепов на барской риге смолкает, и Арсений Потапыч на целых 3 месяца может считать себя вольным казаком. Он пополнел, загар с его лица исчез, даже заботливое выражение пропало. Ни одного съезда у соседей не обходится без Пустотеловых. Везде они дорогие гости, несмотря на то, что приезжают целой гурьбой. Но кроме соседей, ездят и в город, где господа офицеры устроили клуб и дают в нем от времени до времени танцевальные вечера, для которых барышни-невесты приберегают свои лучшие платьица. Пустотеловым и насчет дочерей везет. Благодаря ласковости и гостеприимству они успевают пристроить в течение зимы 2 старших барышень. Одну за полкового лекаря помолвили, другую за уездного стряпчего стрельбищего. Оба люди бедные, но нужда научит деньгу добывать. Зато они богатого приданного не требуют. Сшила невестам Филонида Протасьевна 2 лишних платьица, белья прибавила до серебреца, по 30 столовых и чайных ложек купили, вот и все. У других и с богатым приданным Бог дочкам судьбы не посылает, а Пустотеловы всего на все 2 зимы своих невест вывозили и уж успели их с рук сбыть. 2 сбыли, а потом постепенно и остальных сбудут. И все от того, что Арсений Потапыч умеет вовремя последнюю копейку ребром поставить, а Филонида Протасьевна приласкать и принять мастерица. Одна беда. Чем больше идет зима вглубь, тем меньше становится запас продуктов, назначенных на продажу. К концу мясоеда Пустотеловы продали остатки хлеба, отложив только то, что потребуется на семена и на собственное продовольствие, и засели на масленицу дома. Даже на фольжурне к Струнниковым не поехали, под предлогом, что барышни пожелали провести последние дни перед постом с женихами. Но год все-таки оправдал ожидания образцового хозяина. Он не только свел концы с концами, но успел отложить небольшую сумму и для предстоящих свадебных торжеств. Наконец наступает и чистый понедельник. И Арсений Потапыч, и вся семья говеют на первой неделе из опасения, чтобы бездорожье не воспрепятствовало исполнить христианский долг позднее. Пост соблюдается строго. На стол подаются исключительно грибы, картофель, капуста, редька и вообще самое неприхотливое кушанье. Только 2 раза, в Благовещение да в Вербное воскресенье, господа позволяют себе рыбой побаловаться. Но и этим лакомством Пустотелов зараньше запастись успел. Еще осенью, с наступлением первых заморозков, выпросил у соседа Гуслицына позволение в его озере рыбки половить, а у другого соседа неводом раздобылся. И так как он был на все руки мастер, то ловля вышла обильная. И щук, и окуней, и езей насолили и заморозили 20 пудов. Всю масленицу и сами ели, и в застольную отпускали, а остатки будут постом доедать. Святая неделя проходит тихо. Наступило полное бездорожье, так что в светлое воскресенье семья вынуждена выехать из дома засветло и только с помощью всей барщины успевает попасть в приходскую церковь к заутрене. А с бездорожьем и гости притихли. Соседи заперлись по домам и отдыхают. Даже женихи приехали из города, рискуя на каждом шагу окунуться в зажоре. На Красную Горку Пустотеловы справляют разом обе свадьбы. Но ни приемов, ни выездов по этому случаю не делается. Во-первых, потому что рабочая пора недалеко, а во-вторых, и главным образом, потому что денег мало.